Глава 26. Поскольку большинство солдат все еще находились в столовых, в коридорах было относительно тихо. То там, то тут пробегал кто-то из опаздывающих к завтраку, и снова воцарялась тишина. Последнее время Джеку нравилось бывать в одиночестве. Скученность его угнетала. 10 000 человек в плотной застройке десантного корабля – это не шутки. И не важно, что они были распределены по жилым зонам. Джек ощущал присутствие всей этой людской массы, как будто они отбирали у него воздух. Он часто отправлялся в столовую раньше всех, чтобы пройтись по опустевшим коридорам, не слушая бесконечной болтовни Шойбле. Хирш тот понимал подобные моменты, а Шойбле постоянно навязывался в провожатые. Говорил: «Подожди нас, сейчас доедим и пойдем вместе». Шойбле этого не понимал. Решив посетить туалет, Джек сразу нацелился на серебристую дверь в конце яруса. Но неожиданно с одного из кубриков вышел совершенно незнакомый ему человек, одетый в светло-серый обтягивающий комбинезон. «Как педик!» – подумал Джек, не одобрив такой наряд. А незнакомец бросил на него быстрый взгляд и поспешил к дверям туалета. «И этот туда же!» Недовольно подумал Джек и, войдя в туалет, попытался на глаз вычислить кабинку, в которую укрылся этот странный посетитель. Однако на всех 6 дверцах горел зеленый огонек, а значит, замок изнутри закрыт не был. «Извращенец, что ли?» предположил Джек, еще не зная, откуда могли взяться посторонние извращенцы в обтягивающих костюмах. Разумеется, нарушать интимный процесс было неприлично. Но почему не закрываешь кабинку изнутри, если ты не извращенец? И Джек одну за другой стал вышибать ногой дверцы, чтобы извращенец схлопотал по носу. Но никто не схлопотал. Все кабинки оказались пустыми. «Ничего себе!» – произнес Джек, занимая одно из мест. «А куда же он подевался?» Между тем в туалете было тихо, и, спокойно сделав все дела, Джек вышел помыть руки. Заодно осмотрел помещение туалета и не нашел никаких скрытых ниш, незаметных дверей и даже съемных панелей второго потолка. Все было надежно закрыто, забито, завинчено. «Не могло же ведь это мне показаться», сказал себе Джек, выходя из туалета. Он еще раз оглянулся и вспомнил, как шел от лифта, и увидел педика в сером трико. Все было наяву, никаких там галлюцинаций. И если рассказать Хиршу, тот неопределенно разведет руками и все, дескать, это к доктору. А если Шойбле... «Нет, Шойбле лучше ни слова».